Глава 1. Человек с красным воротником. Глава 2. Выпустите меня. Глава 3. Новости. Глава 4. Верх наглости. Глава 5. Дипфельмозер в бочке. Глава 6. Что-то должно случиться. Глава 7. В гостях хорошо, а дома лучше. Глава 8. Бутылочная почта. Глава 9. 36 пуговиц. Глава 10. Досадная ошибка. Глава 11. Человек с добрым сердцем. Глава 12. Галька. Глава 13. Путь к свободе. Глава 14. Моторизированная погоня. Глава 15. 555 марок 55 пфеннингов. Глава 16. Хрустальный шар. Глава 17. Вперед шагом марш. Глава 18. Васти. Глава 19. Дюжина подосиновиков. Глава 20. Грибной суп. Глава 21. Первая помощь. Глава 22. Впрочем, вы арестованы. Глава 23. Жареные сардельки с кислой капустой. Маленькая метла. Глава 1. Наша Мэри горько плачет. Глава 2. Что такое, что случилось? Глава 3. Утро туманное, утро сырое. Глава 4. Между небом и землей. Глава 5. На палочке верхом. Глава 6. Не заедешь ли ко мне в гости? Муху спрашивал паук. Глава 7. Скачет ведьма на метле, масло булькает в котле. Глава 8. Что мне делать, как мне быть, как мне горе подсобить? Глава 9. Но как суметь, но как успеть, пока горит свеча? Туда бегом, назад шажком, пока горит свеча. Глава 10. Прыг-скок, прыг-скок, обвалился потолок. Глава 11. Куда-то с метелкой я вслед ей спросил. Глава 12. Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота. Глава 13. Птички летят, колокольчики звенят. Глава 14. Понесемся над лесами, а потом вернемся к маме. Примечание автора. Конец содержания. Отфрид Пройслер. Маленькая баба-яга. Неприятности. Жила-была когда-то маленькая баба-яга, то есть ведьма, и было ей всего 127 лет. Для настоящей бабы-яги это, конечно, не возраст. Можно сказать, что эта баба-яга была еще девочкой. Жила она в крохотной избушке, одиноко стоявшей в лесу. Крыша избушки покривилась от ветра, труба скрючилась, ставни дребезжали на разные голоса. Но маленькая баба-яга не желала себе лучшего дома, ей вполне и этого хватало. Снаружи к избе была пристроена огромная печь. Без такой печи никак нельзя было обойтись, иначе избушка не была бы настоящим домом бабы-яги. В избушке вместе с бабой-ягой жил еще ворон, звали его Абрахас. Он говорил не только «доброе утро» и «добрый вечер», как это умеют все говорящие вороны. Ворон Абрахас умел говорить все. Он был мудрым вороном и знал толк буквально во всем на свете. Примерно 6 часов в день маленькая баба-яга училась колдовать, ведь колдовство не такая уж простая штука, лениться в этом деле никак нельзя. Сначала надо зазубрить все простые колдовские штучки, а потом уж более сложные. Надо вызубрить от начала до конца всю колдовскую книгу, не пропуская в ней ни одной задачки. Маленькая баба-яга дошла только до 230-й страницы. В то утро она упражнялась в вызывании дождя. Она сидела во дворе возле печи, держала на коленях колдовскую книгу и колдовала. Ворон Абрахас сидел рядом, он был мрачен. «Должен быть дождь!» — каркал он сердито. «Что делаешь ты? В первый раз у тебя посыпались с неба белые мыши, а во второй раз — лягушки, в третий — еловые шишки. Интересно, что посыплется в четвертый раз? Получится ли у тебя, наконец, настоящий дождь?» Маленькая баба-яга попробовала сделать дождь в четвертый раз. Она повелела собраться в небе небольшой тучи, поманила ее рукой, и когда та остановилась над самой избушкой, крикнула: «А ну, пролейся дождем!» Туча прорвалась, и с неба полилось кислое молоко. «Кислое молоко!» — в ужасе крикнул Абрахас. «Ты сошла с ума! Что ты там еще нам наколдуешь? Может быть, манную кашу или сапожные гвозди? Хотя бы это были сдобные крошки или изюм, еще куда они шло?» «Должно быть, я оговорилась», — сказала маленькая баба-яга. «Я и раньше иногда ошибалась, но четвертый раз подряд этого со мной еще не бывало. «Оговорилась!» — проворчал ворон. «Я тебе скажу, в чем тут дело. Рассеянно ты вот что. Если думать о всякой всячине, то непременно оговоришься. Сосредоточиться надо тебе. Вот что!»